не сможете ли вы дать мне стакан воды, мистер Лонгваль? У меня пересохло в горле, и страшно хочется пить». Старик поспешно вышел, оставив Майкла одного в прихожей. На стене висел длинный плащ хозяина Доллархауза. На соседнем крючке висела шляпа. Майкл вертел ее в руках, когда хозяин вернулся в прихожую со стаканом воды. «Откуда у вас эта шляпа?» — спросил сыщик. «Эта шляпа была на Малайце, когда я подобрал его на дороге. Если вы ничего не имеете против, я возьму ее с собой», — сказал Майкл, поразмыслив. «Пожалуйста», — любезно ответил старик, — «нашему приятелю она еще долго не понадобится. Берите». Майкл сел в автомобиль, выехал из усадьбы и медленно покатил по дороге в Чичестер. Мысль его напряженно работала. Внутри шляпы стояли инициалы «ЛФ». Каким образом шляпа Лоуля Фосса очутилась на голове малайца с острова Борнео? Глава 25. Катакомбы. В ту же ночь оба пациента были в карете скорой помощи перевезены в городской госпиталь. Выслушав дежурного, который успокоил его в отношении здоровья пациентов, Майкл ушел из госпиталя с ощущением, что одна часть тайны, по крайней мере, близка к разгадке. Старый школьный учитель мистер Скотт встретил его в ту ночь насмешливым вопросом. «Опять пришли учиться?» «Увы, да», — ответил Майкл, — «хотя я боюсь, что в этой науке вы не сможете мне помочь. Я хочу ознакомиться со старой историей Чичестера. У меня есть книжка, опубликованная в 1600 году. Вы второй человек за последнюю неделю, который интересуется этим сочинением». «Кто же был первый?» — быстро спросил Майкл. «Господин по фамилии Фосс». Майкл кивнул головой в знак того, что знает названного господина. «Его интересовали древние катакомбы», — продолжал старый учитель. «Я раньше никогда не слышал ни о каких катакомбах в Чичестере. Если бы речь шла о чеддерских, я вам мог бы прочесть целую лекцию. Я специалист по чеддерским катакомбам». Он провел Майкла в библиотеку и, сняв с полки книгу в старинном переплете, разложил ее на столе. «Когда Фосс ушел, я сам заглянул в эту книгу. Небольшая статья по вопросу, который его интересовал, находится на странице 385. Речь идет о таинственном исчезновении отряда всадников во главе с сэром Джоном Дудли, графом Ньюпортским, во время военной смуты. Вот это место». Майкл прочел, с трудом разбирая слова, выведенные старинной вязью. «Благодаря счастливому вмешательству провидения, в руках которого находятся наши судьбы, случилось так, что в 8 часов утра земля обвалилась и погребла под собой всех рыцарей и сэра Джона Дудли, графа Ньюпортского, и никого из них больше никто не видел. Произошло это в 9 милях от нашего города, в месте, прозванном римлянами Регнумом или Сифанстером на саксонском наречии. Никто потом не пробовал установить местонахождение катакомб?» Мистер Скотт покачал головой. «Одно время ходили слухи, будто 150 лет назад катакомбами пользовались контрабандисты. Но такого рода предания бытуют в любом городе Англии». Майкл достал из кармана карту Чичестера и окрестностей, отмерил от центра 9 миль и циркулем обвел круг. Линия прошла у самой усадьбы сэра Грегори Пенна. «Существует 2 Грифтауэрса!» — воскликнул он, вглядываясь в карту. Да, кроме замка Пенна есть, или вернее, был другой Грифтауэрс, настоящий, более древний.